прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг вас в повседневной жизни. Каждый день может стать подготовкой к выступлению или презентации. Вам никогда не приходилось говорить себе «это стоит запомнить», услышав, как кто-то сделал необыкновенно умное или нестандартное замечание. Даже случайно подслушанные фразы могут оказаться полезными. Запоминайте их. Если требуется, делайте заметки. Все, что угодно и кто угодно, может дать материал к размышлению. Однажды в лифте рядом со мной оказалась компания сотрудников, и их разговор был настолько живым, настолько реальным, что я начал прислушиваться и постарался разобраться, что же именно привлекло к ним мое внимание. Частично дело было в том, что я поневоле стал для них слушателем. Но кроме того, их реплики произносились в быстром синкопированном ритме и были коротко и остроумно сформулированы. Предмет разговора был не столь уж и интересен, привлекала именно манера, благодаря которой им удалось сделать увлекательной совершенно обычную тему «Что, где и как заказать на обед?».